Глава 10. В дом маркиза Рэй вернулся через полтора часа, благоухая яблочным выхлопом. Там он застал прелюбопытную картину. Ричард и Аврора играли в шашки. Игра была не совсем обычная. Роли фигурок исполняли крохотные зубастые твари. И одни шашки съедали другие буквально. В данный момент игроки решали дилемму. «По правилам игры я должен съесть вашу фигуру». Ричард был учтив, как на приеме у императора. «Прикажите вашей шашке не сопротивляться». «Но он уже пожрал 3 твоих шашки и подрос. Теперь он сильный и сам съест кого хочешь. А еще он правил не знает. Сам его и уговаривай». Возмущенно и азартно возражала Аврора. Всеми проигнорированный Салих подошел к доске. Там на разных клетках расселось около 2 десятков крохотных демонов, что, казалось, состояли из одной пасти. Некоторые были крупнее других, и был один совсем толстый, который, видимо, успел сожрать достаточно противников. И, скорее всего, демонёнок отказывался быть съеденным меньшим собратом. Ричард пожал плечами, и в воздухе мелькнула серебряная спица, пригвоздив жирную шашку к доске. Радостная фигура из лагеря Гринривера принялась обгрызать полученный шашлык. Остальные шашки завороженно косились на жутковатое зрелище. «А я это... принес все, наконец напомнил о себе Рэй. «Ура! Будем печь пирог!» — радостно завопила девочка. «Юная леди, нельзя оставлять партию недоигранной!» — повысил голос Ричард. «Или хотя бы надо за собой убрать!» «Убрать?» — удивилась Аврора. «Убрать!» — кивнул Ричард. «Иначе они разбегутся и нагадят на ковер. «Но демоны не какают!» — удивилась девочка. «Да? Не знал. Но все равно будут безобразничать!» Голос Гринривера не подразумевал пререканий. «Ну, чтобы они не безобразничали, слушайте меня!» Девочка снова перешла в регистр демонического баритона. «Кровавое пиршество!» Голос разнесся по комнате и затопил ее до потолка. Ричард затряс головой, Рэй засветился. Демонята накинулись друг на друга, пачкая шахматную доску кровью. Вскоре на доске остался один демонёнок, шишковатый шар с кулак размером. Он сыто рыгал и утирался короткими лапками. «Неси, сдохни!» Голос Авроры взвился до свиста, и из ее руки вырвался сноп синего пламени. Когда зрение Ричарда и Рэя восстановилось, они смогли пронаблюдать на месте демона лишь небольшое пятно жирного пепла. Ричард извлек из кармана платок и с брезгливым выражением на лице протер доску. «Теперь чисто. Пойдемте, Аврора». Вся компания переместилась на кухню. «Каждая юная девушка должна уметь готовить пирог». Голос Ричарда стал очень странным, выше обычного и с визгливыми нотками. «Это показывает ее мастерство и аккуратность. Тут нельзя допускать погрешности, допускаемых при варке яда. В конечном счете, если переложить цикуты или мышьяка, жертва будет просто чуть иначе страдать. В крайнем случае, всегда можно воспользоваться ножом для колки льда или кочергой. Выпечка же, к сожалению, не терпит столь простых мер. Нет, безусловно, всегда можно навести на угощаемого пистолет, но это удел криворуких идиоток». «Дядя Салих, а что с дядей Ричардом? Он страшный!» — спросила Аврора шепотом. «Кажись, это накрыло. Меня он тоже пугает», — ответила Игромила. «Пирог — это оружие. Пирог — это инструмент», — продолжал графёныш, рассекая кухню из конца в конец. «Если вам нужно отравить кого-то, то вкусный пирог облегчит вам задачу. Впечатлительный идиот никогда не поймет, что его опоили любовным зельем, списав все на восхищение вашей готовкой. Пирог поможет пронести удавку или нож в тюрьму. Пирог убедит насильника в вашей покорности. Пирог убедит свекровь в вашей безобидности, наконец. Ничто не в силах противостоять магии пирога. Вы думаете, я буду учить вас кулинарии? Нет, я помогу вам обрести силу. Вы готовы, дамы?» Рэй и Аврора послушно закивали. На губах Ричарда выступила пена. «Для начала тесто. Каждая из вас должна пойти в кладовую и взять себе 4 яйца, полстакана сахара, горсть орехов, 1 апельсин и 2 столовые ложки сливочного масла. И 8 столовых ложек муки с горкой. Но проклянут вас все ваши предки и потомки, если горка будет слишком большой. Бегом!» Рэй сунул Аврору под мышку и рванул с места. Менее чем через минуту все потребное было выложено в мисочках перед девочкой и бывшим лейтенантом. «Груши! Я чувствую их запах! Я чувствую их страх!» — метался по кухне Гринривер. Рэй также поспешно достал корзинку, что оставил на входе. При виде пары крупных груш перед каждым, Ричард слегка успокоился. «Так, слушайте меня, дамы. С апельсина сорвать кожу. И если там будет белая часть, кожу с вас срежу уже я. Приступать!» Салих очень быстро и очень аккуратно срезал цедру со своего апельсина и выручил Аврору, которая никак не могла совладать с большим ножом. Ричард придирчиво сунул нос в чашки. Его челюсти непрерывно ходили в жующем движении. «Годится. А теперь все ингредиенты смешать. Яйца взбить с сахаром, ввести муку, масло и добавить орехи с цедрой. Венчиком, венчиком, блядина ты лысая!» — рычал Гринривер на Рея, который начал все мешать ложкой. Вскоре тесто было готово. Ричард выставил перед учениками две небольшие глубокие сковороды, смазанные маслом. «Сюда! Тесто ровным слоем. Тонко режете груши и выкладывайте кусочками. Эстетичнее! Эстетичнее, дрянь ты безродная!» Ричард ответил Салюху звонкую затрещину. Тот молча переделал, не подумав даже дернуться. «А теперь в духовку, на 20 минут. Быстрее, быстрее, дамы! Пока вы готовите, ваши мужья ебут горничных!» И снова приказ обезумевшего Гринривера был исполнен бегом. Пироги заняли место в отделе печи, предназначенном для приготовления пищи. «А теперь, дамы, главный секрет этого блюда — карамель. 12 столовых ложек сахара, стакан сливок и 3 столовые ложки масла. Метнулись канарейками!» И снова Рей с Авророй под мышкой опустошил кладовую. Девочку наедине с таким Ричардом он оставлять не рискнул. «К сожалению, обстановка этого дома бедна и скудна. Нашелся всего один сотейник. Потому делать все придется в один заход. Сахар растопить, когда растает, тонкой струйкой влить в сливки. Сахар схватится, не паниковать, мешать до полного растворения, после чего добавить масло. Приступайте!» — провыл Гринривер и сунул в руки Салиха глубокий сотейник. Рэй поставил сотейник на плиту и начал плавить сахар. Аврора пряталась за инвалидом от Ричарда, который продолжал наворачивать круги по кухне. «Если ты пережжёшь сахар, я выпущу из тебя всю кровь и сделаю из нее кровянку. Ты меня поняла?» — почти интимно прошипел Ричард на ухо Громиле. В ответ Салих кивнул и засветился. В растопленный сахар с громким шкварчанием текли сливки. Огромный комок сахара на венчике медленно растворялся в горячей карамели. Масло сделало смесь не такой густой. Ричард сунул нос в сотейник. «Пойдет! За мной!» На столе обнаружилась сито и еще одна кастрюлька. «Процеди карамель! Настало время секретного ингредиента!» «Шоколад?» Любопытство Авроры ненадолго одолело страх. Но совсем ненадолго. Ричард склонился к ней, скалясь и утробно рыча. Его зубы громко скрипели. Девочка боялась повернуть к нему глаза, тихонько хныкая. Рэй перехватил кочергу. Впрочем, она не потребовалась. Гринривер распрямился, довольный произведенным эффектом. «Соль, дурында! Соль раскрывает сливочный вкус карамели. Она должна ощущаться самым кончиком языка. Соль делает из этого блюда произведение искусства». С этими словами Ричард сам зачерпнул соли кончиком чайной ложки и добавил в карамель, перемешивая венчиком. После чего сунул чистые ложки в карамель и выдал каждому. Рэй и Аврора лизнули лакомство и послушно выразили бурный восторг. Нет, и вправду оказалось вкусно, но даже если бы это был кошачий помет. Звякнул хронометр. Ричард собственноручно выдернул пироги из духовки. «Орехи! Мне нужны еще орехи!» — спокойно произнес он. Рэй снова смазался тенью, только выбил короткую дробь протез. «Покрошить, посыпать!» — снова выдал короткие команды графёныш. Салих сжал орехи измененной рукой, и на горячие груши посыпалась ореховая крошка. «А теперь тонкой струйкой полить карамель!» Карамель тонкой струйкой полилась на пирог. Ричард откуда-то достал нож. Им он отсек небольшой кусочек от выпечки. Посмотрел на Рэя и Аврору мутнеющим взглядом и закинул кусок пирога себе в рот. Проживал. Его лицо расслабилось. Глаза закатились от удовольствия. А потом он рухнул на пол и забился в припадки. «Дядя Салих, а что с дядей Ричардом?» — поинтересовалась Аврора. «Подучая, припадок». «Он одержимый? В него вселилась мертвая прабабушка?» «Не, в Ричарда никто вселиться не может. Понимаешь, Аврора, иногда взрослые просто едут крышей». Салих встретил непонимающий взгляд девочки. «Ну, так говорят, когда у человека не все дома, когда он сходит с ума». «А у дяди Ричарда совсем крыша поехала? Как же он тогда моим мужем станет? Дядя Салих, ты можешь починить дядю Ричарда?» — затараторила девочка. «Давай просто подождем. Может, у него на пироги такая реакция?» Бывший лейтенант пытался скрыть растерянность. На его памяти Ричард первый раз терял над собой контроль настолько фатально. Ощущение и впрямь было таким, словно в него вселилась мерзкая злобная старуха. «Дядя Салех, а давай ты мне будешь готовить?» — снова предложила Аврора. «Так я это не очень-то умею». «А дядя Ричард от этого крыши едет», — рассудительно ответила Аврора. «Хорошо. Пирог будем пробовать?» «Ага. Пахнет вкусно». «И это, давай карамель в баночку перельем. Ее у нас много осталось. Будет подарок, когда в гости пойдем». Рэй вручил девочке чашки, а сам подхватил сковороду с пирогом и кувшин сливок. «А нам?» — девочка облизнулась. «Мы себе еще приготовим. Я рецепт запомнил». «Мы дядю Ричарда с собой не возьмем?» «А зачем? Чего ему сделается? Очнется, сам придет. Мы ему кусочек оставим». Рэй ногами затолкал компаньона под стол и в сопровождении Авроры отправился в гостиную. Кушать пирог. Ричард вошел в гостиную минут через 40. Он прижимал к лысой голове полотенце и страдальчески морщился. «Отпустила?» — участливо поинтересовался Рэй. «Дядя Ричард, мы тебе кусочек оставили. И сливок!» — обрадовала графёнуша Аврора. «Я мало что помню», — протянул молодой человек. «Насколько все было плохо?» «Ну, немного хуже, чем ты ведешь себя обычно», — честно признался Рэй. «Говорил о себе в женском роде. Нас непонятно, за кого принимал. Меня, например, тоже в женском роде обзывал. Ругал словами нехорошими». «А еще пирог испек. Вкусный-вкусный». «Ох, какая неприятность. Должен принести свои извинения. Травма детства». Узнав, что ничего, кроме репутационных потерь, ему не грозит, Ричард заметно повеселел. «Расскажешь?» — поинтересовался Салих. «Нет». «А к кому мы сегодня в гости пойдем?» Аврора залезла на диван и начала на нем прыгать. «Предлагаю посетить Навила Трифуди, алхимика». Рэй постучал по стопке бумаг. «Самый адекватный из ближайших соседей». «Мистер Салих, чисто из академического интереса, что мы считаем за показатель адекватности?» «Ну...» Громила слегка замялся. «Он единственный, кто сходу не попытается нас прикончить, наверное». «Мистер Салих, вы уверены?» Ричарда довод не убедил. «Может, следует известить войска о нашем походе в гости?» «Тогда они эвакуируют город. Это долго. А я обещал», — уперся Рэй. «Аврора, ты же обещаешь не безобразничать? Никаких прорывов реальности. Никаких призрачных тофетов. Никаких кровавых восходов на Западе». Девочка отрицательно качала головой на каждую фразу. Но с каждым новым вариантом в глазах ее загорался нешуточный интерес. «Никаких одержимых плясок, никакой вуали вечности, никакой...» «Мистер Салих!» — Ричард осадил компаньона. «Еще пару минут, и вы обречете империю на безвременную гибель, а на могиле нашей цивилизации будет высечено ваше имя. Помитесь. Кстати, откуда вы вообще все это знаете?» «Так это...» «Был предмет на курсах офицерской подготовки. Заклинание массового поражения, выявление и меры противодействия. Ну, я и начал вспоминать». Бывший лейтенант озадаченно и смущенно пошкрябал в затылке. «Я вас настоятельно прошу, почти умоляю, воздержитесь от озвучивания подобных вещей при Авроре. Я почти уверен, юная маркиза при желании легко воспроизведет все услышанное. У нее много добрых советчиков». Ричард поймал довольный кивок девочки и обратился уже к ней. «Юная леди, просто дайте слово, что будете вести себя как обычный ребенок, который не повелевает бездной». «Ты хочешь взять с меня клятву, смертный?» — рявкнула Аврора. «Во-первых, все же бессмертный. Во-вторых, даже не смел на подобное рассчитывать. Попрошу о малом. Перед тем, как сделать что-то, что не может делать маленькая девочка, спросите на это разрешение мистера Салиха». Ричард продолжал вести себя как на светском рауте. «Как минимум, он успеет убежать достаточно далеко, чтобы и дальше радовать вас своим обществом». «Меня спросить? Не тебя?» — удивился Салих. «Именно вас, Рэй. Напоминаю, что если меня достаточно рассердить, у меня взрывается голова. К тому же, если у меня возникает необходимость сделать что-то сложное, я предпочитаю обратиться к профессионалам. Или хотя бы к специалисту. На худой конец подойдут те, у кого имеется хоть какой-то опыт». «Дядя Ричард, ты переложил на дядю Салиха всю работу. Ты хитрый». Аврора прокомментировала поведение графёнуша. «Милое дитя, пожалуйста, возьмите мой кусок пирога и помолчите». «А ты не хочешь пирог? Он вкусный». «Боюсь, после вчерашнего я долго не смогу есть сладкое», — честно признался Ричард. «Так это, мы идем в гости или куда?» Рэю изрядно надоел этот сеанс великосветского этикета. «Конечно, идем. Аврора запрыгала вокруг Салиха на одной ножке. «Юная леди, вы даете слово вести себя хорошо и соблюдать наши договоренности насчет чудес?» — холодно поинтересовался Ричард. «Хорошо, дядя Ричард, обещаю. Но ты пойдешь с нами». Рэй заржал. Ричард громко застонал, прикрывая глаза холодной тряпкой. За окном завывала буря. Жилище Невилла Трифуди сложно было назвать уютным. Некогда богатое поместье носило следы такого числа ремонтов и реконструкций, что в итоге стало напоминать торт «Графские развалины», в который гости долго метали столовые ножи. Ученому давно перевалило за сотню. Ближайшие родственники умерли, иногда не без участия самого профессора. Одна радость, что неумышленного. А из всех развлечений у алхимика оставалась только работа. Сегодня у старика был выходной, и он в кои-то веки решил приготовить себе чаю. Сотни лет алхимических практик накладывают отпечаток как на стиль жизни, так и на особенности метаболизма. И профессор давно питался специальными эликсирами, которые долго хранились, насыщали на весь день, и после них не надо было ходить в туалет. Ну, разве что по малой нужде, да и то не часто. В общем, идеальный способ поддержания жизнедеятельности. Во всем идеальный, кроме внешнего вида. На вкус эликсиры были еще хуже, чем на вид, но и эту проблему Невилл Трифуди успешно решил. Перед приемом питательных составов он полоскал рот специальным настоем, который временно блокировал вкусовые сосочки. Однако именно сегодня почтенный мистер Трифуди решил вспомнить старые добрые деньки и заварить себе чаю. Задача оказалась не такой простой, как казалось. На кухне в банке с надписью «Чай» обнаружилось что-то живое. Алхимика это живое не смутило. Во-первых, он уже не слишком хорошо помнил, как выглядит чай. А во-вторых, доводилось ему употреблять и не такое. Но пока он размышлял над этими вопросами, содержимое банки удрало в печную трубу, издевательски хохоча. Старик философски поглядел ему вслед, решив, что оно и к лучшему, поскольку вряд ли приличные чаи так себя ведут, а неприличного сегодня не хотелось. Потому он пожал плечами и отправился на склад ингредиентов в поисках чего-то подходящего. Задача была вполне конкретной. Нужен тонизирующий состав с низкой токсичностью, пероральным способом употребления, растворимый в воде. Отдельным пунктом стоял приятный запах. Потратив почти полтора часа на поиски, час на проектирование состава и еще час на синтез, старый Невилл двигался по коридору большого дома в сторону кухни. В его руках была колба толстого стекла, про содержимое которой можно было сказать однозначно только то, что оно не взрывалось при контакте с водой или воздухом, а еще флуоресцировало. Свет в коридоре не горел, профессор в подобных излишествах давно не нуждался. Раздался звон колокольчика. Алхимик не сразу сообразил, что это за звук, а потом довольно резво прошаркал к входной двери. В холле он остановился, давая глазам привыкнуть к слабому свету газового рожка. В пыльном натреснутом зеркале отражался неопрятный старик с длинными белыми волосами, рассыпавшимися по плечам. Черты лица, некогда довольно благородные и величавые, в несколько слоев иссекли глубокие морщины. На обвисших плечах болтался замызганный махровый халат, а тощие ноги тонули в гигантских пушистых тапочках. За окном бесновалась буря. Иногда молнии били так часто, что делалось светло, как днем. Звон колокольчика повторился. Профессор подошел к двери и несколько раз провернулся тяжелый штурвал, торчащий посредине. Тот привел в движение скрытый механизм, и штыри по всему периметру дверного полотна ушли внутрь. Конструкция была установлена после очередного громкого во всех смыслах открытия, а не для защиты от воров, как некоторые могли бы подумать. Невилл Трифуди давно никого и ничего не боялся. В местные дома не сунулся бы ни один вор или грабитель, даже в конец ушибленный на весь организм. Тут могли ушибить так, что хранить будет нечего. Причем не со зла даже, а просто рефлекторно. Дверь распахнулась, впуская в прихожую холодный мокрый ветер. За дверью обнаружились трое. Высокий мужчина в шляпе-котелке и прорезиненном плаще военного образца. Одной ноги ниже колена у него не было. Ее заменял вычурный протез в форме стальной лапы. Второй мужчина пониже ростом прятался под развесистым зонтом и выглядел как франт, что лишь мгновение назад покинул великосветский раут. Накрахмаленный ворот рубахи, приталенное пальто, высокий цилиндр. Третьей была девочка, по самый нос завернутая в алый плащ. Свет падал так, что был виден только низ лица. Все трое улыбались. Девочка, счастливой и немного напряженной улыбкой, улыбка щеголя напоминала тризм челюсти, до того она была неестественная. Молодой человек холодными голубыми глазами следил за каждым движением старика. Громил ухмылялся, жутко оскалив не слишком человеческие зубы. Где-то в доме часы пробили полночь. «Дядюшка Невилл, здравствуйте. Меня зовут Аврора Морцах. Я ваша соседка. Мы к вам с моими воспитателями пришли на чай. Мы вам пирог испекли и принесли баночку карамели». С последними словами весьма близко ударила молния, высвечивая фигуры визитеров совсем уж зловеще. «Гости! Ох ты, какая радость! Давно у меня не было гостей-то! Заходите, заходите скорее! Погода-то собачья!» В голосе алхимика даже самый опытный знаток человеческих душ не уловил бы фальши. Старик давно отринул общественные условности, а потом еще и благополучно их забыл. «Гости? В полночь? С пирогом? Страшные, как посланники бездны?» Профессор Трифоди назвал бы себя очень одиноким человеком, если бы помнил смысл слова «одиночество». Так что он был рад любым гостям, в том числе и таким. «Заходите, заходите! Я как раз собирался поставить чаю-то. Аккуратно, у меня тут темно. Не споткнитесь. Сейчас зажгу огни. Давненько у меня не было гостей-то. Да, давненько, почти уже». Старик остановился, что-то высчитывая в уме. «Молодые люди, а не подскажете, какой нынче на улице-то год?» Щеголь тихо и обреченно выругался.